Когда зрение вернулось ко мне, я мгновенно метнулся в тень титанических колонн. В проеме распахнутых настежь ворот стражи смотрели на ослепительный восход над вершинами скал, стоя ко мне спиной. Два солнца на время высветили всю горную долину, пока не скрылись за краем все еще трансформирующейся планеты. Компьютерное моделирование еще на шаттле указало на истинные формы планетоида. Когда он раскроется окончательно, то станет, скорее всего, похож на раскрывшуюся морскую звезду. Это со стороны, наверное, будет великолепным зрелищем. Незаметно подобравшись к неподвижным фигурам, я вогнал им обоим клинки в щели доспехов на стыке шлемов и панцирей. Громовой рев перерос в оглушительное верещание, закончившееся только тогда, когда обе фигуры почернели и превратились у моих ног в груду пепла. Их доспехи пустыми оболочками упали на гладкий пол и с грохотом покатились по каменному полу. Содрогнувшись от мощи своего оружия, я стал спускаться по ступеням к подножию горы. Оглянувшись на шпили башен, открыл для себя две вещи. Я находился в другом бастионе, зато командный модуль планетоида заметно приблизился. Если верить глазам, он был в каких-то 10 или 20 километрах. На секунду у меня появилось желание попробовать поискать Хила, но эту мысль я откинул как непрактичную. Если он свалился в место, из которого существует выход, он выберется и сам. А если прямо впасть в какой-нибудь местной мерзости, то ему уже ничем не помочь. В глубине души я так до конца и не простил ему переход в стан врага. Если он с такой легкостью предает друзей и врагов, ему ничего не стоит снова предать ради спасения собственной жизни. Будь верен на одной стороне и умри с достоинством, не запятнав чести грязным предательством. Вот мои убеждения, которые не изменились. На свете есть много разных вещей, не поддающихся лечению и прощению. Например, предательство. Станция квантеров осталась далеко позади. Лишь далекий силуэт огромного штопора, ввинченного в горизонт, еще напоминал о его присутствии в этом странном месте. Не знаю, чем закончилась битва между моими людьми и квантерами, но станция заметно накренилась, а потом и вовсе стала медленно подниматься вверх. Сверкая во тьме, словно новогодняя елка, тысячами бортовых огней и иллюминаторов, она медленно отрывалась от поверхности планетоида. Значит, причальный луч все же удалось отключить. Хорошая новость. Однако осталась последняя проблема – Сайрус. Он все еще жив, и пока я не увижу его мертвым, не успокоюсь. Поднимаясь по скалам из черного камня, похожего на обсидан, я решил, что перед дальнейшим восхождением неплохо бы подкрепиться, так сказать, для поднятия настроения. Но как это организовать? Трофейные ножи не годились для охоты, а снующих повсюду животных, похожих на гордых козлов без шерсти с тремя парами кривых рогов, так просто не поймать. Пришлось сделать примитивное копье из ветки с черного дерева с длинным шипом на конце. Также я соорудил себе примитивный кистень из пистолетного ремня и найденного отколотого от скалы осколка. В козлоподобную тварь удалось попасть лишь с пятой попытки. Добив животное копьем, я стал решать, как развести огонь. Ответ нашелся сам собой. Я как раз подумывал разделывать тушу ножами и невзначай черканул лезвиями друг об друга. Мгновенно во все стороны прыснули яркие искры и короткие конусы молний. Уже через 5 минут рядом со мной весело потрескивал небольшой костер. Я подпитывал его сухими растениями и старыми костями, найденными чуть выше по склону горы у небольшой пещерки. Вкус у мяса оказался отвратительный, горьковато-кислый и ужасно вонючий. Кое-как протолкнув в себя несколько жареных кусков, завернул остальное с собой в дорогу. Без скафандра я чувствовал себя неуютно и беззащитно. Полевой комбинезон, который я носил под ним, годился разве что для корабля, но никак не для подобного места. Чтобы хоть как-то утеплить одежду и не замерзнуть в горах, я стал собирать сухие растения, похожие на мох, и набивать их горстями себе под одежду. Поборов брезгливость, опустил руки в каменную выемку под костром, куда стекал с мяса жир. Стал быстро покрывать жиром открытые участки кожи, незащищенные одеждой. Непостоянная погода вынудила меня соорудить себе из шкуры животного нечто вроде примитивной накидки. Единственные оставшиеся у меня вещи экипировки, не нуждавшиеся в замене, были мои армейские ботинки. У них не было шипов, зато была отличная сцепка каучуковой подошвы с гладкими поверхностями. Обряженная в окровавленную шкуру, почерневшие от копоти штаны и с копьем в руке, я со стороны представлял еще то зрелище. Хорошо, что меня никто из команды не видит. До вершины горы оставалось меньше 100 метров. Это расстояние я преодолел лишь за час, после чего начал не менее утомительный спуск в долину. С вершины открывался потрясающий обзор на командный модуль. Далеко внизу виднелись маленькие фигурки существ, защищенные мерцающими энергополями. Это был Сайрус с остатками своего воинства. Они опережали меня на несколько часов. А тут еще, как ни кстати, стал формироваться густой туман, а над головой засверкали электрические разряды, как во время грозы. Это было, мягко говоря, необычным явлением, учитывая природу этого места. От многокилометрового в диаметре титанического шара во все стороны стали расходиться зловещего вида пульсирующие волны ядовито-зеленого цвета. Землю лихорадило, появилась реальная угроза камнепадов. Я как раз спускался по узкой колее в камнях, когда над головой раздался гул обвала. Спастись можно было только одним способом, добравшись до неглубокой расселины, укрытой прямо под нависающей скалой. Я вжался в скальную выемку и целых 10 минут пережидал каменный дождь из обломков разной величины. Местная порода была тяжелой, плотной и бритвенно-острой, как осколок стекла. Даже мелкие осколки с легкостью хирургического скальпеля могли располосовать беззащитную плоть до самых костей. Всего один единственный удар по темечку, и, скорее всего, для меня все будет окончено. Сорвать с ненадежной опоры мог и туман. К тому времени, как закончился камнепад, все пространство заволокло молочной пеленой. Звезды над головой давали очень мало рассеянного света, видимость упала до 3 метров. Это значило, что выбор маршрута для спуска стал отныне делом везения, а не здравого смысла и расчета. Спускаться вниз всегда сложнее, чем подниматься. Это знает любой начинающий альпинист. А когда у тебя нет страховки и ты почти ничего не видишь, можно заранее проститься с жизнью. Никогда прежде я не испытывал такого страха перед неизвестностью, как в тот момент, когда, зависнув над глубокой пропастью, на одних лишь руках перебирался на другую сторону пропасти, стараясь не смотреть чернильную тьму. Застыв на маленьком уступе, я даже перестал дышать, напряженно вглядываясь в молочную пелену. Прямо подо мной шевелилось что-то живое и огромное. Неясная масса, похожая на амебу, медленно колыхалась, словно гигантский пудинг. Налетевший ветерок немного рассеял туман, и я крепче вцепился в скалу. Бесформенная масса, состоявшая из одних щупальцев, жадно пожирала пойманного козла, чье мясо мне так не понравилось на вкус. Оплетя трепыхающуюся тушу сотни осклизких отростков, амеба медленно вгрызалась в толстую шкуру. До меня донеслось лишь урчание и жалобное бление жертвы. Сжав от напряжения зубы и стараясь не шуметь, я медленно пополз по карнизу дальше. Если хоть один камешек или звук меня выдадут, за мою жизнь никто не даст и гроша. Эта зверюга приспособлена передвигаться по вертикальным поверхностям, а длина ее щупальцев такова, что через пару метров я буду в пределах их досягаемости. Прилагая невероятные усилия, я все-таки миновал опасный участок и вздохнул облегченно лишь тогда, когда оставил тварь далеко позади. Впереди появилась едва заметная лавовая дорожка, а в тени нависающей скалы застыл в напряженном ожидании один из вердри охотников. Меня он пока не видел, потому что стоял ко мне спиной и что-то увлеченно разглядывал со скалы, поэтому не заметил, как я бесшумно оказался позади него. Одной рукой я зажал ему рот, а другой выхватил из его ножен изогнутый костяной кинжал и ударил им под лопатку. Это оказалось сделать не так просто. Все вердри имели твердые костяные шипы на теле. Я думал, одного удара будет достаточно, но оказалось, что анатомия вердри куда сложнее человеческой. Мне потребовалось всадить ему в спину клинок еще как минимум раз 10, прежде чем тело перестало дергаться и тихо осело на землю. Силы создания и его живучесть поражали. Если бы он еще минуту сопротивлялся, скорее всего, мы бы оба свалились в пропасть. Вытерев нож об одежду трупа, я оттащил тело в тень скалы и приступил к осмотру. «Ничего личного», – пробормотал я и быстро стал обшаривать карманы его одежды. На мою удачу, этот тип оказался ценной добычей. Теплые унты и шкур, плотная куртка из многослойной кожи и широкий пояс с небольшими карманами отлично дополнили мою экипировку. Охотник оказался зажиточный. При нем оказался целый арсенал из металлических дротиков, коротких ножей и телескопического копья с острейшим шестигранным наконечником. Копье было примерно 40 сантиметров. Зато если нажать на кристалл в центре, оно удвигалось на метр. У покойника в сумке нашелся также сухой паёк, по вкусу напоминающий зачерствевшее мятное печенье. Под действием слюны оно размягчалось и становилось мягким, как влажное тесто. Лишь после этого его можно было безопасно жевать, не опасаясь сломать зубы. Товарищи убитого не заставили себя долго ждать. Едва я успел избавиться от трупа, столкнув тело в пропасть, как услышал легкое шуршание камней. Из тумана, словно призраки, бесшумно материализовалась группа существ. Смешно задирая вверх скошенные носы и рогатые лбы, они словно принюхивались к чему-то. Вожак на том месте, где я прикончил охотника, медленно опустился на четвереньки и быстро лизнул почти уже свернувшуюся кровь. Ковыряя длинным когтем следы на земле, он обеспокоенно озирался по сторонам. Все это время я прятался в расщелине 3 метрами выше тропы. Крепко сжимая в одной руке копье, а в другой изогнутый нож, я был готов в случае своего обнаружения дать достойный отпор. На узкой скальной тропинке количественное преимущество Вердри не играло существенной роли и являлось скорее помехой. Но вожак не учуял меня и увел отряд прочь вниз по тропе. Я осторожно направился следом за ними, справедливо рассудив, что им ведомы пути в местном лабиринте. Бродить вслепую я больше не хотел, опасаясь новых встреч с опасными существами. Чтобы не засветиться, я двигался в тени между укрытиями, пригнувшись как можно ниже к земле. Иногда замирая на месте и наблюдая за местностью в надежде первым увидеть движение, я чуть не прозевал отряд, остановившийся на привал. Вокруг стоянки Вердри росли пучки растений, похожие на чеснок, но высотой с человека. Покрытые мясистым мхом древние машины безмолвно смотрели на мир слепыми глазами иллюминаторов. За одной из самых массивных, высотой с 2-этажный дом, с огромными гусеницами и колесами, притаились охотники. Так вышло, что я находился по другую от них сторону, и поэтому не сразу увидел их. Медленно двигая челюстями, Вердри увлеченно пожирали сырое мясо. Только когда один из них поднял с земли отрезанную руку своего соплеменника, я сообразил, что набрел на другой отряд, не связанный с тем, что я встретил в горах. Эти трое были значительно ниже ростом, коренастые, с грязными космами и сложным рисунком, выведенным кровью поверх бледной бугристой кожи в шрамах. Эти особи являлись счастливыми обладателями составных луков из металла. Разделывая массивными мясницкими ножами мертвого соплеменника, они отложили свое грозное метательное оружие в сторону, проявив удивительную беспечность. Этим просчетом грех было не воспользоваться. Облизнув пересохшие губы, я с горящими глазами тихо, чтобы меня не услышали, полез на крышу машины. Дав себе страшную клятву во что бы то ни стало завладеть одним из этих луков, я позабыл про всякую осторожность. Держа в руках ножи, я медленно полз на животе по гладкой поверхности крыши. Удивительно, но за пролетевшие тысячелетия металл машины оставался как новенький. Вердри, не подозревая об уготованной им участи, неспешно продолжали трапезу. Я свалился им на голову в тот самый момент, когда между ними разгорелся спор за право сожрать последнюю оставшуюся ногу. Всем своим весом обрушившись на хрустнувшую спину взвывшего от боли главаря, я повалил его лицом в траву и ловко сломал ему шею. В спину кинувшемуся бежать подручному изо всех сил метнул телескопическое копье. Оно с легкостью пробило одежду, плоть и в облаке кровавых брызг вылезло острым жалом из его груди. Пробежав еще несколько шагов, Вердри грузно опустился на землю, словно присел на минуту передохнуть, обвиснув на древке копья. Барахтающийся в траве третий воин прилагал усилия, чтобы сбросить меня со своей спины. Держась окровавленными руками за черный загривок, я схватил его пятерней за волосы, оттянул голову назад, а к бледному, словно брюхо глубоководной рыбы, к горлу приставил острие ножа. Одно движение, и из разреза на землю хлынул поток темной крови. Резать глотки на войне мне приходилось и раньше, правда, очень давно. Поначалу это внушает ужас и отвращение, а потом уже не вызывает никаких эмоций. Наверное, это один из самых гуманных способов отправки врага на тот свет. Пуля, при всей своей эффективности, попадая в тело, несла невыносимые страдания. Трудно представить себе ее действие, если ты ни разу не испытывал ранения. С ножом все было проще. Чик и кратковременная острая боль сменяется сонной истомой, пока вытекающая кровь не убьет жертву гуманно и почти безболезненно. Тщательно оттерев лезвие об одежду людоедов, я с брезгливостью отодвинул ногой останки их ужасного ужина. При ближайшем осмотре выяснилось, что труп недоеденного бедолаги принадлежал не Вердре, как я решил вначале, а белотрианцу Квантору. Кровь еще не успела свернуться, что означало, что я очень близко к Сайрусу. Для пробы, натянув тетиву мощного лука, в целом остался доволен трофеем. Выбрав в качестве мишени мертвеца с копьем в спине, я взял длинную стрелу с алым оперением и выстрелил навскидку, почти не целясь. Щелкнувшая тетива отправила стрелу с металлическим наконечником в свободный полет. Миг, и она скрылась где-то в тумане. Чертыхнувшись, я выхватил из колчана вторую. Сделав поправку на ветер, отправил ее вслед за первой. На этот раз она угодила точно в цель, в затылок трупа. «Так не пойдет», – недовольно думал я. Целился в спину, а попал в затылок. Не дело. Стрелок из меня был, конечно, аховый, но тренировки помогут освоить новое оружие. Подивившись пробивной силе стрелы, она почти на вылет пробила голову, с трудом высвободил из мертвого тела телескопическое копье. Не теряя времени даром, быстро углубился в непроходимые местные заросли, пока на меня никто не наткнулся. Глубокие следы магнитных подошв в мягком перегное яснее слов указывали направление, куда ушли квантеры. С высоты скал долина выглядела не такой большой, как мне показалось вначале. На деле темные сумерки сменялись непроглядной тьмой ночи, а сверкающий мертвенными огнями командный модуль на горизонте не становился ближе. Небольшие рощи сменились непроходимым лесом и зловонными болотами, кишащими различными гадами. Защищаясь от местного зверя, где силой, а где бесславным бегством, я с молчаливым упрямством прорубал себе просеку сквозь лианы. В этом месте оказалось множество поселений и каких-то оборудованных сторожевыми вышками капищ, обнесенных частоколом из обработанных бревен и камней. Обычно в роли религиозных монументов выступали уродливые статуи странных существ, которым местные приносили подношения. Я не стал бы к поселениям и близко подходить, если бы неожиданно для себя не увидел хорошо знакомую долговязую фигуру. Лишний раз подивившись живучести Хила и невольно задумавшись о судьбе, упорно сводящей меня с ним, решил, что оставлять в беде даже такого ненадежного друга и вполовину не так жестоко, как позволить дикарям его съесть. После этого у них, как пить дать, начнется сильнейшее расстройство желудка. Двух охранников на берегу я снял классическим методом. Переплыв под водой пруд, неожиданно для них стащил обоих сидящих ко мне спиной ротозеев и утащил под воду, где благополучно утопил. Третий страж отправился посмотреть на причину шума и, когда склонил свою отвратительную рогатую морду прямо к пузырящейся воде, получил от меня из-под воды острием копья в незащищенное горло. Убедившись, что отсутствие стражей пока никого не взволновало и вообще осталось незамеченным, лишь после этого позволил себе тихо выбраться из воды на топкий берег. Покосившись на омерзительную ракообразную тварь, незаметно скользнувшую из заросли воду, мрачно порадовался, что от трупов в самое позднее, чем через полчаса, вообще ничего не останется. Почему тварь меня не тронула? Возможно, этот падальщик достаточно труслив, или, скорее всего, я просто далек от его привычной пищевой цепи. Я чуть не пропустил момент, когда бедного Хила собрались освежевать, вспоров ему брюхо изогнутыми стальными серпами. Не задумываясь о последствиях, я уверенно вскинул лук и выпустил стрелу, когда закутанный в черный плащ жрец уже занес серп над Даймонсом. Свистнувшая в воздухе стрела отчего-то попала жрецу не в лоб, куда я так старательно целил, а в паховую область. Взревев от невыносимой боли, жрец согнулся пополам, в то время как его паства прыснула в рассыпную во все стороны. Единственные, кто не поддался общей панике, были странные существа – четверо кентавров, помесь вердри и лошади. Не имея при себе ни оружия, ни одежды, они просто тупо топтались на месте с удивительным равнодушием, наблюдая за всем происходящим. Держа кентавров на прицеле лука, я подбежал к заметно оживившемуся Хилу. «Я знал, что высшие силы меня не оставили!» – радостно выкрикнул Хила. Четырьмя ударами ножа я рассек плотные лианы на его руках и ногах. «Какого дьявола ты тут делаешь, Хила? Живо за мной! Отстанешь, возвращаться не стану!» «Я заблудился! Решил спуститься в долину!» На бегу объяснял Хила, с пыхтением взбираясь на бревенчатую стену следом за мной. «Погоди-ка, а ты откуда здесь взялся?» Ты же был в замке этого чудовищного создания, прокуратора. И что на тебе за мерзкие шкуры? Потом объясню. Оказавшись по другую сторону стены, мы, что есть духу, припустили вдоль пустынного берега озера в заросли, закрывая лицо от шипастых лиан и острых веток. Лучше ты расскажи, как попал на роль жертвенного барана. Спуск трубы вывел меня в бассейн, где плавал полуразложившийся труп того, кто пожирал останки казненных. К счастью для меня, он оказался дохлый и притом давно. Умер от старости или от голода, я не стал выяснять. Все, что мне пришло на ум, так это отдаться на волю течения и плыть по сети затопленных каналов. В том месте, где я выбрался из пещеры, работал портал и ни единой души поблизости. Я, не раздумывая, прыгнул в небо и очутился посреди густого тумана в центре огненного кольца на плоском плато. Там совершали какие-то ритуалы шестеро дикарей из этого поселения. Можешь представить их рожи в момент моего появления. В общем, бежать пришлось очень быстро и без оглядки. Двигаться прямо было слишком опасно, вот я и свернул к лесу, где они меня и подстерегли, устроив хитроумную ловушку. Дальше ты и сам все видел. Гладко стелишь. А что другие пожиратели подземелья? Как ты избежал встречи с ними? Наверное, они были слишком заняты кормежкой. У меня такое чувство, Альфа-Док, что ты мне не рад. Ты и вправду хотел, чтобы меня сожрали? Обиделся насупившийся даймонец. «Если бы я этого хотел, то не стал бы тебя спасать от казни», – возразил я. «На секунду мне показалось, что ты сомневаешься в моих словах. Между прочим, ты сам поступил как эгоист, даже не сделал попытки спасти меня». «То есть моя вина в том, что не прыгнул следом за тобой в ту вонючую задницу? Уволь! Так бы я не поступил даже ради спасения родной бабули. Вляпался в дерьмо, пеняй на себя. Я ведь тебе не брат и не сват». Скажи спасибо, что вообще спас, а ведь мог пройти мимо. «Спасибо тебе большое!» – зло выкрикнул Хила. «Тоже мне герой выискался. От тебя всегда были одни неприятности, Альфа-Док. Вспомни Хлорию. Любая неприятность или заваруха в дороге всегда была на твоей совести. А Чани, чем бедная девочка заслужила твое презрение?» «Ты не мог бы заткнуться хоть на минуту? От твоих воплей у меня в ушах звенит». Я крупно просчитался, предположив, что после всего произошедшего нас оставят в покое. Погоня началась с того момента, как мы покинули территорию капища. Отвратительный истукан по-прежнему требовал жертву, а подношение, более благое, чем кровь богохульника, трудно себе даже представить. Выяснилась еще одна неприятная деталь. Сами по себе виденные нами кентавры не обладали особой смекалкой или интеллектом, и являлись скорее верховыми животными, чем самостоятельными личностями. Зато их наездники в избытке обладали и тем, и другим. А еще весьма неприятной чертой, которую я ненавидел больше всех остальных вместе взятых, ослиным упрямством и нечеловеческим упорством. Решив во что бы то ни стало покарать святотатцев, замахнувшихся на лесное божество, Вердри заочно приговорили нас к ужасной участи. Сдаваться в плен я не собирался и в данную минуту лихорадочно решал, как поступить? Устроить засаду? Если провалится, нам не жить. Спрятаться? Найдут и захватят в плен. Бежать дальше? На своих двух далеко не убежишь, особенно когда преследователи быстрее. «Может, залезть на дерево?» – прочитав мои мысли с надеждой, предложил Хила. «Я тебе не медведь по деревьям лазить», – раздраженно отрезал я. «А если прыгнуть в реку, плыть всегда удобнее». «В реку?» – я резко обернулся к Даймонцу. «Что ж ты раньше молчал, сусанин хренов?» «А ты не спрашивал, Альфа-Док. Если нужна река, двигай за мной». Поминая недобрыми словами всех его предков до седьмого колена, я старался не отставать. Хило прав. Для двух существ, чувствующих себя в воде как дома, это был самый лучший вариант из всех доступных. Возможно, не все потеряно, и риск плавания по реке не так велик. Выскочив из зарослей и почти не останавливаясь, я прыгнул следом за своим спутником. Пролетев с крутого обрыва несколько десятков метров, мгновенно погрузился в теплую жижу. И очень своевременно. Остановившаяся перед обрывом адская вакханалия преследователей стала вслепую пускать нам вслед стрелы и швырять копья. Не видя нас на поверхности воды, Вердри лишь понапрасну растрачивали дротики на совершенно пустое и глупое занятие. Сумерки сменились почти непроглядной тьмой. Нам удалось уйти от одной из погонь, но не от поджидающих опасностей. Преследовать нас вдоль берега мешали острые скалы и непроходимые завалы из мусора, разбитых вдребезги вездесущих механизмов. Хило первым обессиленно выполз из реки и со стоном перевернулся на спину. Я буквально силой поднял его за шиворот, поволок в сторону небольшой пещеры, лишь бы не находиться на открытом участке берега. К счастью, хозяин пещеры давно умер, а его кости успели позеленеть от сырости и времени. Будь он жив, встреча с ним не сулила нам ничего хорошего. Вон какие острые клыки и здоровенные бивни. Хило даже с опаской огладил шипастый гребень вдоль позвонков, собираясь сделать из них для себя метательное оружие, но кость оказалась хрупкой. «Отправиться со станции Квантеров следом за тобой было глупым решением, Альфа-Док. Если бы я знал заранее, к чему это приведет, я бы забился в самую темную дыру и сидел там, не высовывая носа, пока одна из сторон не одержала победу в конфликте. И зачем я пошел? Мало мне было приключений на Хлории. В памяти еще свежие неприятные воспоминания». «Ты меня уже порядком утомил своим нытьем. Можешь вернуться назад, если струсил». Я осторожно выглянул из пещеры. Навострил уши, прислушавшись к разнообразным шумам и шорохам. Кроме негромкого плеска маслянистой жижи, что текла здесь вместо воды, и далекого рокота без устали крутящегося сферуса, никаких иных звуков я не услышал. Сняв со спины лук, для пробы натянул тетиву, чтобы убедиться, что она не отсырела. Я зря опасался. Тетива была словно из металла, как гитарная струна, и прекрасно растягивалась. «Сейчас бы глоток чистой родниковой водицы испить». Я мечтательно закрыл глаза. «Вряд ли речную гадость стоит пробовать. Мы ведь не знаем, что это». «Что же нам тогда пить?» – не унимался Хило. «Без воды мы и трое суток не продержимся». «В крайнем случае, всегда есть альтернатива». «Что за альтернатива?» – тут же загорелся напарник. «Рассказывай, если завел эту тему». «Меня учили, как выжить в пустыне, но этот способ тебе точно не понравится. Забудь». «Это почему? Ты специально сначала интригуешь, а потом умалчиваешь?» «Когда начинается обезвоживание, бойцу рекомендуется пить, собственную мочу», – ухмыльнулся Ян, наблюдая, как на лице Даймонса появляется выражение брезгливости. «Только не стоит злоупотреблять этим методом. В моче полно солей и токсинов. Не могу сказать, что я в восторге от такой перспективы, но если возникнет острая нужда, можешь рассчитывать на меня». «Если что, можешь и на меня рассчитывать», – огрызнулся Хило, снова обидевшись. «Надо было оставить тебя на жертвенном камне», – я не удержался от смешка. «Если ты думаешь, что у нас есть хоть один шанс уцелеть в этой заварухе, то ты еще глупее, чем я. Я иду за тобой не потому, что выжил из ума, а потому, что у меня нет выбора. Но учти, как только появится шанс, спрыгну с этого кровавого экспресса и поминай, как знаешь». Воду мы так и не нашли. Зато наткнулись на древний обелиск с зеркально-гладкой поверхностью и оплывшим от времени рисунком, который теперь было невозможно разобрать. Его вершина находилась так высоко от земли, что мне пришла в голову интересная идея, как нам добыть немного воды. Дело было в перепаде температур. Внизу было очень жарко и влажно, а вверху холодно. Разница создавала едва видимый конденсат, стекающий по обелиску на землю. Как нам собрать драгоценную влагу? Слизывать языком с поверхности камня слишком долго и пошло. Но тут я вспомнил старый проверенный армейский способ, опять-таки взятый из памяти из уроков по выживанию в пустыне. Продолбив кое-как клинками длинные канавки в твердом камне, аккуратно вложил в них длинные лоскуты ткани. Меньше чем через полчаса с мокрой ткани начала активно капать вода. Еще через полтора часа мы смогли наполнить оставшуюся у Хила флягу почти до половины. Воды был отвратительный, ни на что не похожий горьковатый привкус миндаля и машинного масла. Но мы были рады и такой. «Отличная идея!» – похвалил меня Хила. «А еду ты тоже можешь сотворить из конденсата?» Я достал тщательно оберегаемый сверток с оставшимся мясом и передал ему. «Ешь, жаба, пока я добрый. Если мало, попробуй в качестве гарнира мясистых личинок для разнообразия. Да что я тебя учу, ты вроде всеядный». «Что это, филе из дикарей?» Напарник подозрительно принюхался. «А, собственно, какая разница? Я так голоден, что мне уже без разницы». И с жадностью впился зубами в мясо. Чуть подумав, я решил составить ему компанию, пока этот прожорливый субъект не сожрал все наши припасы. Неизвестно, когда еще удастся принять пищу, а я, несмотря на свои скромные потребности в еде, всегда свято придерживался главного правила. Есть всегда, когда выпадает возможность. Расщедрившись, я достал недоеденные сухари. Наскоро перекусив мясом и сухарями, отвратительными на вкус после купания в реке, мы запили эту прелесть остатками воды, после чего почувствовали возвращение былой уверенности. Этот мир оказался на удивление стерилен в плане микробов. Еще только очутившись здесь, я провел анализ образцов почвы и был очень удивлен, не обнаружив здесь ни единого намека на бактериальную среду. Кто-то или что-то создало этот мир стерильным, а мы уже своим присутствием нарушили микрофлору. С другой стороны, можно было не опасаться подхватить инопланетную заразу, от которой нет лекарств.